Эпилог. Рита и Володя, Дараевы всей семьей и бабушка Забу тоже, провожали Абрека на тот самый перевал, где его маленького, испуганного, подобрал Халид. Таксист Шамиль увязался за ними и даже ухитрился проехать почти до места по неспешно поднимающейся дорожке, которая отнюдь не была предназначена для автомобилей. Эмоции, разговоры, обнимания Абрека остались в селе. Молчали люди, ибо на прощание не надо, не стоит говорить много слов, чтобы они не превратились в словеса и не нарушили вечную тайну расставания с его подспудными смыслами, с его омутом чувств. Не надо громко прощаться в присутствии других. Они ведь тоже разлучаются, и тогда не попрощается как следует никто. Абрек уходил не в могилу. Он уходил в другую жизнь, и не просто уходил, он, пусть с опозданием, в нее возвращался, и, как ни обидно, людям в той и другой среде ему будет лучше, полнее жить. И человек здесь не обязателен, он может задарить, заласкать и подавить тем самым волю, но союзник он временный и ненадежный. Надежны земля и вода, солнце и луна, и волчье племя, и ветер, и запах родного логова, и слаще они для волка, чем самая умная и одушевленная книга для людей. Дело шло к вечеру. Назябнущий красный лес предгорья гнал свои порывы северный ветер, осатаневая после перевала через великий хребет, как будто получив тем самым право тут распоряжаться, никому не отчитываясь и куражась. Ветер дул им в спины, помогая идти на затяжном подъеме. Абрек начинал подъем в хвосте, но постепенно, потихоньку перебирался в голову их маленькой колонны. Магнитная сила Родины действовала на него все сильнее и сильнее. За ним поспевал Халид, не желавший его отпускать от себя. Шли медленно, очень медленно. Так диктовали момент и старость Абу, и слабость Риты. И все с наслаждением пили воздух гор, отдающий горьковатой осенней прелью. «А ведь мы тоже словно вернулись домой», — прошептала Рита, которую Володя бережно поддерживал под руку, хоть как-то облегчая ей восхождение, для них куда более значимое, чем покорение самого Эвереста. Шамиль дребезжал сзади всех. Хорошо потратился он сегодня на бензин в узком месте, где изгибы тропы, над которыми встречались, сплетаясь верхушки деревьев, им навстречу вышли люди в камуфляже, человек 15 молодых людей с усталыми пасмурными лицами. Это были те самые подросшие дети республики, что уходили вдогонку за боевиками, спалившими школу. Они шли гуськом, на двоих белели повязки, у одного на голове, у второго на подвешенной руке. Еще одного бойца с полностью забинтованной головой и накрытого по горло плащ-палаткой несли на носилках. Он был неподвижен, глаза его были закрыты. «Жив, мальчик?» — спросила испугавшаяся его вида Забу. «Жив», — ответили ей угрюмые, озабоченные спецназовцы. Их, в свою очередь, удивила эта странная, непонятная процессия. Чеченцы не гуляют попусту, а тут еще парочка, молодые русские мужчина и женщина в штатском. И волк, горный волк, без поводка и намордника. Лицо командира спецназовцев показалось Асламбеку знакомым, и он не ошибся. Командир узнал Асламбека и поздоровался с ним. В начале 90-х он учился у начинающего педагога Дараева в школе, был хорошим, любознательным чеченским мальчишкой. С этой его любознательностью причудливо сочетались сдержанность в речах и жестах, как у взрослого чеченца. То были страшные годы. Родители его, обычные сельские жители, пропали при загадочных обстоятельствах во время поездки к родственникам Гудермес. Не окончив 10 класса, он исчез из села, и о нем забыли, считая погибшим. Его звали Муса, и теперь, похоже, выяснилось, чем он занимался в прошедшие годы. Он подошел к Асламбеку и негромко, по привычке лесного следопыта, сказал: «Дорогой учитель, рад вас видеть в добром здравии, и пусть Всевышний бережет вас и вашу семью за то добро, что вы приносите людям. А ваших обидчиков мы наказали примерно. Но что значит ваша необычная процессия? Я знаю, что такое горный волк. Я понимаю, что эти русские люди, конечно, военные и случайно здесь очутиться не могли. Извините меня за мое любопытство». «Дорогой Муса», — ответил Асланбек, — «когда-то мы подобрали его здесь, маленьким комочком, рядом с мертвой матерью, и вырастили его, обреченного на погибель. Потом он попадал на наше горе в плохие руки в Грозном, потом на наше счастье в хорошие руки в Москве. Эти русские наши друзья, сапер и врач, они еще раз спасли Абрека. А сейчас мы отпускаем Абрека на волю. Верим, что он готов к ней. Он прошел через собачьи бои с большими чемпионами и победил их. И вот мы провожаем его теперь». «Чеченский горный волк», — сказал Муса. «Да, но мы должны идти. У нас тяжело ранены. Прощай, учитель». «Прощай, Муса. Да хранит вас Аллах». И они разошлись. Абрек теперь семенил впереди, останавливаясь, оглядываясь, но не возвращаясь. Его уже захватила великая тяга к воле. И как ни грустно было людям сейчас, он не думал о них. Он жадно глядел вперед на синеющий лес, на снежные шапки вдали. И дышал, дышал, дышал полной грудью. Запахи горного леса оставались пока недоступными из-за сильного северного ветра. Но Абрек уже мечтал их услышать, слиться с ними. Они проходили зарослями держидерева, кизильника, барбариса, шиповника. Изредка между ними показывались кустарники пушистого дуба и можжевельника. Выше, выше и выше обозначились дубы, орешник. Засветились ясени и клены. Вот припряталась дикая яблонька и груша. Вот извивается алыча. И все стволы оплетены, словно плененные лианами, ежевичником. Сквозь такой лес не походишь, порхая. Не хочет он пропускать человека в свои владения, защищая своих детей и подданных, лисиц, ласок, барсуков, куницу, диких котов и рыси, и кабаньи семи, и изящных косулей, и медведя, тихо отдыхающего в буреломе, и волков с их уютными семейными логовами. Все, уже становилась тропа. И Шамиль шел с ними, остановив машину, и приходилось без конца раздвигать ветки и нагибаться под ними. И вот он, пятачок земли, та самая маленькая поляна на перевале, с которой началась история нашего Абрека. Вот здесь лежали мертвая мать и несчастный голодный волчонок. Люди выстроились в цепочку, не сговариваясь. Абрек, не оглядываясь, смотрел вперед. Все его мускулы отвердели, голова подавалась вперед, словно он кланялся лесу. «Я иду, принимай меня, я вернулся!» Шамиль неожиданно запел, и Асланбек с Халидом подхватили его песню. Песню гордых мужчин, поющих о родине, о том, что им не страшно прощаться с этой жизнью, чиста их совесть и достойны их свершения и помыслы. Но жаль им прощаться с красой и величием горного мира, родного Кавказа, родных чеченских угодий, где испокон веков жили их предки. Ладно, стройно, вдохновенно пели они эту великую, берущую за сердце песню, внимательно слушали песню горы и лес, и их обитатели, и даже ветер уважительно притих. Люди допели и поблагодарили Создателя. «Прощай, Абрек», — сказали ему по очереди. «До свидания, Абрек», — сказал Халид, темнее лицом. Не оглянувшись даже в этот прощальный миг, Абрек пошел в лес, потом побежал и скоро скрылся из глаз в его дебрях. Солнце садилось, и они услышали песню Абрека. «Я пришел! Где вы, волки? Где ты? Моя избранница!» Великолепным был этот переливающийся вой с его густотой, с силой дикого свободного чувства, и эхо, громыхая, покатилось по склонам. Они смотрели ему вслед, как будто дожидались чего-то еще, того, что, может быть, успокоит и примирит их с разлукой. И дождались. Из глубины леса, откуда-то повыше, в километрах от них, раздался ответный, долгий, вопросительно приглашающий вой, — отвечал взрослый волк. Он опасался пришлого, Но любопытство было сильнее, куда сильнее опаски. На то он и волк. Упали сумерки. Упали, как занавес в театре, сиреневый с проступившими крапинками звезд, и серая мгла постепенно поглотила всех, словно угождая всесильному времени, в котором все, к сожалению, исчезает. И исчезает бесследно. Нечасто Халиду выпадало свободное время, обычно выходные, когда он, закинув ружье через плечо, мог побродить по лесу. Ища брека, он брал с собой бинокль, изучая склоны и вычисляя возможное местоположение волчьего логова. А брек не показывался. Дни становились все короче, и добраться до горного гребня, откуда тогда послышался ответ о бреку, стало физически невозможно. Халид хотел было заночевать в холодном лесу, но Асламбек запретил. Неподалеку поселилось семейство медведей, и до залегания в берлоговом еще было далеко. И племянник не мог ослушаться дядю. «Наверное, брек ушел за перевал, за южный склон», — сказал Асламбек. «Поищем его вместе будущим летом, обещаю. А пока забудь. Тебе в университет поступать. Об этом лучше подумай. Готовься». Падал снег, обильный, хлопчатый, веселый. Шел день второй, и в середине второго богатого на снег дня не выдержала крыша двухэтажного дараевского сарая. Охнула, просела, раздалась. Дядя с племянником пришли ей на помощь. Халид открыл для себя, что оттуда сверху прекрасный вид на округу, на сияющие розовые горы. С молотком в руке и здоровенным гвоздем в зубах он обводил горы восхищенным взглядом. И упали, покатились вниз молоток и гвоздь, а за ним растерявшийся Халид, утонувший в сугробе. Асламбек расхохотался. «Дядя», — сказал из сугроба Халид, — «дядя, там, на гребне, я сбегаю за биноклем». Отличный армейский бинокль выложил им, как на блюдечке, гребень горы, где Халид своими орлиными глазами высмотрел две неторопливо движущиеся по снегу вниз точки. Впереди шел обрек, родной и чужой. Такую голову, такую походку забыть было невозможно. За ним, след в след, шла волчица. Обрек делал короткие остановки, они переговаривались, спуская в лес рядом с единственной среди деревьев кривой розовой березкой. Минута, другая. Они исчезли. «Как будто гости идут», — сказал растроганный Асламбек. «Розовая наша березка — прекрасный ориентир. Только отыскать ее снизу в лесу будет непросто». Халид снял шапку. Он раскраснелся, ему было жарко. «Мы увидимся, обрек!» — крикнул он. «Обязательно увидимся, серый вождь! Попробуй не узнать нас, только попробуй!» Его звонкий голос полетел над горами, касаясь вершин, и постепенно затих, растворившись в густых зарослях деревьев.